Глава 31. Огляделась по сторонам, пытаясь рассмотреть, где Мэтью и Фиона. Только в коридоре было темновато. Да что такое? Казалось, что король не только на двери, но и на кристаллах освещения решил сэкономить. Я сделала несколько шагов и увидела небольшие зеленые огоньки. «Лера!» — позвал меня кот. Я вздрогнула. «О, боже! Тут ничего не видно!» — прошептала я. «Да, отсюда тоже кристаллы забрали». «Кошмар! Может, и там они перетаскивают кристаллы освещения?» — прошептала я. «Вряд ли!» — отозвалась Фиона. «Мы можем пока не разговаривать». Я тяжело вздохнула. Я-то не могла говорить все же мысленно. «Можем», — отозвался Мэтью. Я тяжело вздохнула. «Тогда отправляемся», — сказала Фиона. «Я уже снял часть отслеживающей магии», — сказал кот. «Той, что могла нас засечь. Думаю, что с утра король будет смотреть на то, где была магия, а где не было». Было тяжело двигаться в темноте, хотя глаза постепенно стали к ней привыкать. Я уже могла различать стены и дорогу. Это не могло не радовать. Так мы в потемках и добрались к лестнице. Тут уже было светлее. Кристаллы тускло отсвечивали оранжевым свечением. Везде тишина. Лишь слышен был легкий треск. Меня будто кольнуло нечто электрическое. Я напрягла зрение и увидела, как будто все пространство стало покрыто невидимой паутиной. «Ух, что это?» — прошептала я. Наша компания замерла на месте. «Что ты видишь?» — спросил кот. «Паутину», — ответила я. «Ничего себе! У тебя тоже есть возможность видеть магию. Что ж, это хорошо», — отозвался Мэтью в моей голове. «Теперь, главное, нельзя никуда наступать». Я кивнула. Теперь стало как-то светлее. Я расслабила зрение, а паутина не исчезла. А мне определенно нравится быть магом, особенно когда это так легко. Вскоре мы вышли поближе к залу, то и дело избегая растянутой повсюду паутины. Казалось, если наступишь в нее, то всем будет плохо. Теперь не только Мэтью, но и я видела, куда идти. Что самое интересное, Фиона так не могла. Даже несмотря на то, что ее магия выросла, она не могла видеть чужую магию. «Они еще там», — отозвалась Фиона, «стоило нам подойти поближе к залу». Мы расположились по другую сторону от лестницы. Поэтому тот, кто выходил из зала, не мог нас видеть. Но при этом мы тоже не могли видеть лицо выходящего. По моему телу пробежала дрожь. Я сжала руки в кулаки. Интуиция подсказывала, что что-то было не так. «Погодите», — внезапно сказала Фиона. «Что-то не так». «Что случилось?» — спросил Мэтью. «Слишком... не знаю», — сказала Фиона. «Это там, внизу». «Я схожу проверю. Стойте тут», — сказал Мэтью. Послышался шорох. Мимо меня скользнул кот, задев пушистой шерсткой. Мы встали с Фионой в стороне. Возле зала почти не было той самой паутины короля. Хотя логично. Если его люди переносили кристаллы, то следящую магию и не было смысла ставить. Я нахмурилась. До этого Мэтью сказал, что снял слежение. Ладно, надеюсь, что это нам не выйдет боком. Время тянулось. И тут из зала кто-то вышел. «Мой черед», — сказала Фиона. Она вышла из нашего укрытия и направилась к служанке. Без Мэтью было немного страшно, но это был шанс узнать, что они переносили в темницу. Фиона направилась к вышедшей из зала. Та, услышав шаги, повернулась, и я увидела Анаис. С рук Фионы сорвалось свечение и окутало служанку. «Ты не запомнишь, что было здесь», — произнесла Фиона ошеломленной Анаис. Служанка замерла, слегка покачиваясь. «Что ты несешь в руках?» — спросила Фиона. Я аж выдохнула. У нее получилось. Только ощущение надвигающейся беды не покидало меня. «Кристалл?» — ответила Анаис. «Какой кристалл?» — спросила Фиона. «Забвение!» — процедила сквозь зубы Анаис. Она явно старалась сопротивляться. Внизу будто опять что-то вздрогнуло. Я испугалась за Мэтью. «Зачем вам кристаллы забвения?» — спросила Фиона. У нее голос дрогнул, и, насколько я поняла, это заклинание у нее самой забирало слишком много сил. «Чтоб они не...» — прошептала Анаис. Она сжимала и разжимала челюсти. Ей было тяжело говорить. Фиона сама же вздрагивала. Я понимала, что она устала и долго не продержит Анаис под контролем. Я решила выйти из укрытия. Надо было срочно уводить Фиону от Анаис. Еще немного, и та снимет контроль.